Наша жизнь, как свеча на столе, на ладонях Всевышнего Бога. Чем ярче дары на земле, тем светлее и короче дорога. Чем ярче дары на земле, тем светлее и короче дорога. Не летят, как у роз, лепестки, что в конце осыпаются летом. Но коль отданы Богу они, никогда не жалейте об этом. Но коль отданы Богу они, никогда не жалейте. Пусть за годом проносится год, так усмотрено Господом прежде, принести бы Творцу добрый год нашей веры, любви и надежды, принести бы Творцу добрый год нашей веры, любви и надежды. Наша жизнь, как свеча на столе, на ладонях Всевышнего Бога. Чем мы ярче горы на земле, тем светлее и короче дорога. Чем мы ярче горы на земле, тем светлее и короче дорога.